Восьмое. Сайлос. Занятия закончились 15 минут назад. Коридор опустел, но я продолжаю ждать креветку. Даже не знаю, что конкретно у нее спрашивать, если она все же появится. Просто когда я ее увидел, у меня появилось странное ощущение, словно она что-то скрывает. Может, она сама этого не понимает, но я хочу раздобыть у нее любую возможную информацию. Почему она так сильно не любит Чарли? Да и меня. Звонит телефон. Снова отец. Я нажимаю кнопку «Игнорировать», но затем замечаю, что мне прислали несколько сообщений. Открываю их, но ни одного от Чарли. Ничего удивительного, ее телефон у меня. Я просто воодушевился надеждой, что все это хитрая шутка. Что она позвонит, напишет или объявится, чтобы посмеяться над этой ситуацией. Последнее сообщение от Лэндона. «Тащи свою задницу на тренировку. Я больше не стану тебя прикрывать. У нас матч через 3 часа». Понятия не имею, как с пользой потратить свое оставшееся время. Явно не на тренировку, учитывая, что футбол меня волнует меньше всего. Но если обычно в это время я на поле, возможно, Чарли станет искать меня именно там. В конце концов, все думают, что она появится на сегодняшнюю игру. К тому же я исчерпал запас идей, где ее искать и что еще делать дальше. Придется ждать ее там. Все равно креветка решила отвергнуть мою просьбу о встрече. Я, наконец, нахожу раздевалку, к счастью, она пуста. Все остальные уже вышли на поле, поэтому я пользуюсь случаем и ищу коробку, о которой писал себе в записках. Обнаружив ее в верхней части шкафчика, присаживаюсь на скамейку. Поднимаю крышку и быстро просматриваю фотографии. Наш первый поцелуй. Наша первая ссора. Наша первая встреча. В конце я все же добираюсь до письма, скрывающегося на дне коробки. Наверху моим почерком выведено имя Чарли. Оглядываюсь, дабы убедиться, что я все еще один, и открываю письмо. Датировано прошлой неделей, за день до того, как мы впервые потеряли память. Чарли. Что ж, вот он и настал, наш конец. Конец Чарли и Сайлса. По крайней мере, это не было неожиданностью. С того дня, как приговорили твоего отца, мы оба понимали, что не сможем преодолеть эту преграду. Ты винишь моего папу, я твоего. Наши мамы даже не произносят имена друг друга вслух, хотя раньше были лучшими подругами. Зато мы старались, правда, изо всех сил. Но когда две семьи расстаются на подобных условиях, становится немного трудно думать о нашем возможном будущем и радоваться ему. Вчера, когда ты спросила меня об Аврил, я все отрицал. Ты мне поверила, поскольку я никогда тебе не вру. Каким-то образом тебе всегда удается знать, что происходит в моей голове, еще раньше меня». Ты не сомневалась в правдивости моих слов, потому что уже знала правду. Именно это меня и беспокоит, с какой легкостью ты смирилась с моей ложью, когда знаешь правду. Это наводит на мысль, что я был прав. Ты с Брайаном не потому, что он тебе нравится, и ты не пытаешься отомстить мне с его помощью. Единственная причина, по которой ты проводишь с ним время, ты пытаешься наказать себя и смирилась с моей ложью, потому что наше расставание лишь облегчит твое чувство вины». А ты этого не хочешь. Таким способом ты наказываешь себя за свое поведение в последнее время. Без вины ты не сможешь обращаться с людьми так, как начала с недавних пор. Я знаю это потому, что мы с тобой, Чарли, одинаковые. Какой бы недотрогой ты ни притворялась, я знаю, что глубоко внутри твое сердце истекает кровью из-за несправедливости. Я знаю, что всякий раз, когда ты набрасываешься на первого попавшегося встречного, внутри ты... кривишься от отвращения к себе. Но ты считаешь, что должна так поступать, потому что твой отец манипулирует тобой и заставляет думать, будто твоя грубость поможет держать людей на расстоянии. Однажды ты мне сказала, что когда в жизни человека происходит слишком много хорошего, это затормаживает его рост, и что боль нам просто необходима, ведь чтобы добиться успеха, нужно уметь справляться с невзгодами. Этим ты и занимаешься. Приносишь другим неприятности, ища свою выгоду. Может, ты делаешь это, чтобы добиться уважения, а может, чтобы запугать. Какими бы ни были причины, я так больше не могу. Я не хочу видеть, как ты терзаешь людей, чтобы набить себе цену. Я бы предпочел любить тебя в несчастье, чем презирать в успехе. Не обязательно так себя вести, Чарли. Тебе можно любить меня, несмотря на слова твоего отца. Тебе дозволено быть счастливой. Единственное, что тебе запрещено — это давиться негативом, пока не перестанешь дышать вовсе. Я хочу, чтобы ты перестала видеться с Брайаном. И со мной тоже. Хочу, чтобы ты перестала искать способ освободить своего папу. Я хочу, чтобы ты перестала позволять ему морочить тебе голову. Хочу, чтобы ты перестала обижаться каждый раз, когда я защищаю своего отца. Днем перед всеми ты надеваешь маску, но ночью, когда мы говорим по телефону, ты снова становишься собой. Не звонить тебе, чтобы услышать твой голос перед сном, будет настоящей пыткой, но иначе нельзя. Я не могу любить лишь часть тебя настоящую. Я хочу любить тебя и при ночных беседах, и при встречах днем, но ты начинаешь открываться мне с новой стороны, и она мне не нравится. Как бы я ни старался, я не в силах представить, насколько тебе больно из-за отправки отца в тюрьму, но ты не можешь позволить этому изменить себя. Пожалуйста, перестань обращать внимание на мнение других людей. Не позволяй поступкам своего папы определять твою личность. Разберись, что ты сделала с той Чарли, в которую я влюбился. А когда найдешь ее, я буду рядом. Я уже говорил тебе прежде, что никогда не перестану любить тебя. Никогда не забуду, что между нами было. Но в последнее время меня преследует ощущение, что ты все позабыла. Я хотел бы, чтобы ты просмотрела эти фотографии. Надеюсь, они напомнят тебе, какое у нас могло быть будущее. Любовь, которая не контролировалась нашими родителями и не определялась семейным статусом. Любовь, которую невозможно остановить. Любовь, которая помогла нам преодолеть одни из самых трудных мгновений в нашей жизни. Никогда не забывай, Чарли. Никогда не останавливайся. Сайлас.